Глава 6. Кавалерия. Конница в годы Великой Отечественной войны была очень эффективным подвижным родом войск. С начала войны действовали кавалерийские дивизии и корпуса. Конница применялась в качестве мобильного резерва для прикрытия флангов, а также для развития наступления после прорыва обороны противника. Успешно действовала в тылу. В историю войны вошли два героических рейда: первого гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова и второго гвардейского корпуса генерала Даватора. Применялась конница для преследования отступающего противника. Боевые действия конники вели в спешенных порядках, как пехота. Наиболее успешно кавалерия действовала совместно с танковыми и механизированными соединениями. Обладая возможностью быстрой переброски с одного участка на другой, использовалась для замыкания котлов вокруг окруженных частей противника. Но она была уязвима в случае авианалетов и действия танков противника. Немцы тоже применяли кавалерию, и не зря генерал Гудериан, когда настали тяжелые дни битвы под Москвой, и его вторая танковая армия несла большие потери, требуя у Гитлера резервы, просил прежде всего прислать моторы для танков и хотя бы одну кавалерийскую дивизию. Иногда посмеиваются, как эта конница воевала против танков. Да, в дни зимних боев под Москвой именно конница имела преимущество в боях с танковыми соединениями противника. Маневренность, возможность быстро перебросить в тот или иной участок боя орудие и живую силу. В бой кавалеристы шли как пехота, с винтовками и автоматами, а не с шашками наголо, как это иногда пытаются изобразить. Сабельные атаки были чрезвычайно редкими, а немцы сильно оторвались от тылов, танки стояли без горючего. Если танк простоял ночь на 30-градусном морозе, утром его не завести. В Сталиногорске мы впервые увидели виселицы. Вошли в город, смотрим. Три виселицы на площади. На веревках мерзлые трупы. Под Козельском мы схватились с немецким бронепоездом. Там же, под Козельском, на марше, после боя попали под сильную бомбежку. Потрепали они там наш полк основательно. И людей много побили, и коней. Их самолетам никто не препятствовал. Наших самолетов в 41-м. В небе я не видел. И что, помню, делали? Сбросят бомбы, отстреляются из пулеметов и снова пикируют. Смотришь, пилот высовывает из кабины руку с пистолетом и стреляет. Обидно было до слез, что наших самолетов в небе не было. Прошли мимо Сухиничей. Однажды построили нас и зачитали приказ: переходим через Варшавское шоссе в тыл противника. Входили без тяжелого вооружения, без артиллерии, без тылов. Правда, артиллерию впоследствии быстро собрали. В лесах было много брошенных наших орудий, снарядов. Были даже целые склады, которые мы и разбирали. Входили мы где-то между Масальском и Кировом. 6 суток шли лесами. Когда входили, в лесу погибло много людей. Шел непрерывный бой. Немцы контролировали дорогу. Мы ее перерезали, но они начали отовсюду подтягивать резервы, артиллерию, били по нашим колоннам непрерывно. А мы в бой не вступали, старались поскорее пройти, уйти подальше от дороги. Стоял сильный мороз, а на морозе как? Конь погиб, считай, человек замерз. Шагов 300 пройдет, сядет и уже не встает. Мне достался хороший конь, сибирский. Выносливый, неприхотливый, ел все подряд. Снег бывало разгребу, он и хватает сухую траву, бурьян, листву. А когда этого нет, я ему клинком веток нарублю, он и ест. Он меня и вынес из-под обстрела во время перехода через Варшавку. Стоял конец января, самые морозы. Когда пошли в прорыв, нас переформировали по эскадронам. Однажды приходит командир эскадрона, капитан, и говорит: «Хлопцы, нам приказ взять языка». Что ж, приказ получен. Стали собираться. Определили группу захвата, группу прикрытия, группы прикрытия флангов, саперную группу. Взять языка — дело непростое. Это целая операция. Группой захвата руководил один сибиряк, здоровенный такой сержант. Когда собрались, он первый поднялся, посмотрел на нас и очень уверенно сказал: «Ладно, хватит сидеть, пошли, возьмем». Вскоре саперы сделали в проволочных заграждениях проход, подали условный сигнал, мы поползли, захватили немца, поволокли, немец стал кричать и брыкаться. Сержант его и придушил немного, чтобы легче было тащить. Но, видать, перестарался сибирячок. Немца мы притащили уже мертвого. Вернулись. Докладываем командиру эскадрона. Так, мол, вот и так. Вот он немец, а у нас потерь нет. А командир эскадрона и говорит: «Вы мне живого давайте, что вы принесли? На нейтралке подобрали мертвого. Немедленно отправляйтесь назад и приведите живого». Опять пошли. Но теперь уже переходили немного правее, ворвались в немецкую траншею, добежали до ближайшего блиндажа. Дверь открыли, бросили две гранаты. Только гранаты ухнули, полезли туда сами. Смотрим, немцы все в крови, все убитые. Только один раненый копошился. Его и схватили. Пока тащили, он кровью истек, помер. Тут уж и сами мы потеряли двоих убитыми. Одного в плащ-палатки приволокли. С перебитой ногой. Командир эскадрона пришел, посмотрел на нас. Кричать не стал, но сказал: «А немца, хлопцы, притащить все же надо. Живого! До утра у вас время. Как хотите». В третий раз пошли перед рассветом. Немцы не ждали. В третий раз за одну ночь. Пурга поднялась. Темно. Снег крутит. Вытянутых рук не видать. А нам только этого и надо. Немцы постреляли из пулеметов и в блиндажи попрятались. Одних часовых оставили. Вот мы часового и взяли. Выползли прямо на него. Навалились сразу. Подмяли, скрутили. Снега ему в рот, чтобы не кричал. Получилось без шума. Тащим. Сержант кричит: «Осторожнее тащите проклятого, не задушите. Пусть орет, если захочет. Только не душите!» Притащили. Командир эскадрона рад. Немца осмотрел, даже обнял его. Немец ему понравился. Позвал старшину и тут же приказал в качестве благодарности выдать нам по 100 граммов водки и по куску моржового сала. Никогда я больше не ел моржовое сало. Только на фронте. Желтое такое, вкусное. Когда нам принесли наградную водку, вышла вот какая история. Настроение у всех хорошее. Немец в штабе. Водка, вот она. Ребята сало режут. А был у нас в разведгруппе красноармеец Галкин. Веселый такой, находчивый. Первого немца он брал, пулеметчика. Шинель свою ему на голову накинул и завалил. А сержант второго номера прикладом забил. Потом жалел. Надо было, братцы, обоих тащить. И говорит этот Галкин, а сам глаз от водки не отводит: «Братцы, давайте на спор, на литр водки, я зубами перекушу детонатор». И вытаскивает из кармана запал от гранаты F1. «Не перекусишь». «Перекушу». И поспорили. Как это, запал перекусить? Не может такого быть. Некоторые даже легли и шинелями укрылись от осколков. А Галкин, видать, знал, где надо кусать. И что ж ты думаешь? Перекусил. Хряб, и дело готово. Перекусил в том месте, где идет пороховая мякоть для замедления. Вот где шуму-то было. Проспорили мы Галкину свой наградной фонд. Но, правда, водку все же разделили. «Галкин, куда тебе столько?» Он посмотрел, согласился, что да, многовато. «Ладно», — говорит. «Вот моя кружка, наливайте до краев, а остальное ваше». Водку поделили по-братски. Но на этом дело не кончилось. На другой день нас, всю разведгруппу, поволокли в особый отдел. «Что, кусаете детонаторы?» Кто-то доложил. Нагоняй был хороший, Но ничего, обошлось, никого не арестовали. Второй раз меня ранило в Польше. Я тогда воевал уже в кавалерии. В бой мы ходили как пехота. Оставляли лошадей коноводам, а сами вперед. Вооружены были автоматами, ППШ, а передвигались на лошадях. Переходы делали большие и довольно быстро. Поэтому кавалерийские части были очень маневренными. Часто именно мы замыкали котлы. В тот день мы атаковали польский город Радом. Наша цепь шла по окраине города, по огородам. Впереди уже показались какие-то строения, где можно было укрыться. И тут ударил их миномет. Один разрыв, другой, третий. А мы на открытом пространстве. Чувствую, в живот толкнуло. Упал, лежу. Потрогал живот, кровь. Думаю, в живот ранило плохо. Ребята подхватили, поволокли. Потом в госпитале на операционном столе лежал и наблюдал в отражатель лампы, как хирург перебирал через руку мои кишки. Операцию делали без наркоза, сунули мне в рот кляп, чтобы зубы не подробил, и начали резать. В Польше немец был уже не тот, под Сталинградом он дрался не на жизнь, а на смерть. Довелось нам, кавалеристам, и в Берлин войти. В госпитале задержался я недолго. После излечения отправили в свою часть. Но прежде чем попасть в полк, пришлось пройти через фильтрационный пункт, подождать, пока придет из части подтверждение на мое имя. Туда дали запрос, и я ждал подтверждения на него. Отфильтровывали полицаев и дезертиров, которые ушли с немцами. Так что недельку пришлось посидеть за перегородкой. Полк уже стоял в 50 километрах от Берлина. Готовились к общему штурму, но нас, кавалерию, послали в обход. Нам другую задачу поставили. Когда шли мы вдоль моря, попали под обстрел немецких кораблей. Мы вначале и не поняли, что вышли к морю. Едем, чувствуем, что холодом веет откуда-то. Холодом и влагой. И думаем себе, черт возьми, наверное, опять реку форсировать. А это Балтика. Потом повернули на Берлин. Когда шли на Берлин, мне, как бывалому солдату, преподнесли подарок. Новенький ручной пулемет Дегтярева. Тяжелая железяка. Ну, думаю, от Сталинграда прошел, а тут, видимо... По пулеметчикам, как известно, весь огонь. Но в Берлине повоевать нам не пришлось. В город мы вошли по развалинам. Повсюду валялись трупы, огонь. Возле Бранденбургских ворот нас остановили и приказали занять оборону. Вот почему наш корпус получил название 70-го гвардейского Бранденбургского. А я воевал в 3-м эскадроне 57-го гвардейского кавалерийского полка 15-й кавалерийской мазырской дивизии.